Я помню, как волновало меня поведение раненого дерева. Почему оно сильнее цветет? Почему на раненом дубе в 5 раз больше желудей? Лесные истории хлестали из него сплошным потоком. Он не обращал внимания, что его перестали слушать. Нам было интересно про самого Петра, а не то, что домик его на петербургской стороне Меньшиков хотел ставить из дубового бруса, а Петр не разрешил. Трогательно, но, как сказал Серега Дремов, мелковато. Про лесные реформы Петра профессор знал досконально. Больше, чем Молочков, который слушал как завороженный о разведении дубов под Таганрогом, Воронежем. Они бы вдвоем остались, Молочков с профессором. Как вдруг Серега Дремов ополчился на лесные страдания профессора, на всю его древесную идеологию, идиллию деревянной Руси. Мысль у Сереги Дремова работала стихийно. Никогда нельзя было предвидеть, куда она завернет. Ему не истина нужна была. Ему сомнения интересны были. Он двинул их, как бульдозер, на профессорские леса, доказывая, что лесные угодья России не богатство, а ее несчастье. Из-за них она застряла в своем развитии, превратилась в иждивенку, приживалку при лесах-то. Никакого почтения к русскому деревянному зодчеству он не испытывал. Деревянные деревни, деревянные дощатые тротуары, рубленные церкви — это все не от ума. От того, что лес под рукой был, дешевка. Пожар за пожаром уничтожали города, поселки, дыщ войны. Из века в век огонь пожирал нажитое, и опять ставили те же срубы, ладили те же деревянные мосты, склады, колодцы, скотные дворы, гумна, леса-то немерены. В тех же Швеции, Финляндии все строили из камня. Вся Европа камнем обустраивалась, а у нас не сгорит, так сгниет. Нашли чем хвалиться топором. И мы могли бы чудеса показать. Возьмите церкви новгородские, хоть 12 века, хоть 15-го, умели ж делать красоту неписанную. Каменную, между прочим. Озеро, холм травяной, и вдруг посреди наших избушек почернелых бриллиант граненый сверкает, храм. И такие пропорции, такая стройность, каменные чудеса. На Западе каменные симфонии, а у нас ноктюрны еще слаще. А если б дома каменные строили, Россия дошла б к нам из тех веков в самом волшебном виде, мы вообразить-то не в силах красоту наших уездных городков. Все дерево ваше виновато, из-за него обленились, чего стараться-то? Корячиться, бери не хочу. Не везет России. Лесов, видимо-невидимо, земли девать некуда, всего не в проворот. От богатства обленились, а тут еще победы военные. От побед и чванство, и пьянство, и отрезвить неохота. Несчастная страна, — рассуждал Дремов. Интересно, Россия при Петре чувствовала себя несчастной? — Да нет, не замечал, — улыбаясь, сказал Молочков. Страна уж давно томила своей отсталостью от европейских народов. Петр не насильничал, Россия сама хотела стать другой. Что мешало после смерти государя вернуться к прежним порядкам, влезть в старые одежды? Да нет, не захотели. Не похоже, что профессор соглашался. Он нежно гладил свою бородку и незаметно передвинулся на более выгодные позиции, откуда можно было доказывать ненаучность истории, ибо у нее нет законов, на нее нельзя опереться, она в этом смысле бесполезна. «Вашему брату-историку...» — сочувственно приговаривал он. — Хочешь, не хочешь? — Я не историк, — немедленно поправлял Молочков. — Пусть вашему двоюродному брату, — соглашался профессор, — ему всегда известно, что случится дальше. Вы не можете избавиться от этого знания, и это накладывает свой отпечаток на ваше суждение. Вы невольно видите, правильно или неправильно поступает человек, а ведь люди того времени понятия не имели о результатах своих действий. В наших естественных науках мы разве знаем, что нам откроется? Наш поиск может завести в тупик, теория может казаться ошибочной, истина прячется от нас. Поиски ее были у Чилюкина исполнены романтики и трагических заблуждений. Молочков кивал, поддакивал. Можно было подумать, что он отступил. Затем, признавая все преимущества биологии, он начинал с того, как история обрастает мифами. Иногда, если удается их снять, открывается совершенно непредвиденное. Привел несколько забавных примеров. На нас произвел впечатление, наверное, не самый значительный, про дубинку Петра, знаменитую и известную всем, которую он часто лупцевал нерадивых. Петровская дубинка стала чуть ли не символической для Петра. Ну вот однажды морские истории показали Молочкову нечто иное — Петровскую трость. Легкая, из пальмового дерева, Петр ходил с ней чаще, чем с дубинкой. На гранях трости сохранились надписи, и блестели медные шляпки гвоздей, расположенные в каком-то сложном порядке. Оказывается, они отмечали разные меры. Надписи поясняли — аршин, русский, английский, страсбургский, датский, шведский, римский. Она служила Петру для замеров на верфях и на стройках. Вот ее назначение. Попутно он, конечно, мог лупануть ей какого-нибудь растяпу, причинив прежде всего унижение, а считалась дубинка. И следом Молочков рассказал про то, как Петр расправился с одним мифом.